до сантиметра калия. Когда победа, игра с тузом в рукаве, но всем втираешь рассказы о волшебстве. Жизнь повтор. Терзаний намного проще.